Разговоров не ведем, тихо движемся за мной. Я в темноте путь найду, зараженных замечу раньше, чем они нас, главное не паникуйте. Оскар, расчехли аппарат. Марк уставился на то, что Оскар вынимал из своего огромного рюкзака. Теперь Марк понял, что Горгон и Оскар мастерили, пока он был занят осмотром кислородного копья. Поделка представляла собой систему из гофрированной трубки, герметично скрепленной с тройником и выходящих из тройника шлангов меньшего диаметра. Трубка была подключена к одному из кислородных баллонов, а тот был оборудован двумя ременными лямками для переноски. Оскар тут же накинул на себя лямки и стал подтягивать их для удобства передвижения. «Это акваланг на троих человек», — сразу уловил предназначение предмета Марк, скептически оглядывая громоздкую конструкцию. «Именно так, мой друг, именно так. Наш путь лежит через очень опасный автомобильный тоннель. Пройдя по нему до нужного места, я проложу нам путь через стену к новому кластеру. И как только я его вскрою, нам понадобится кислород, иначе там нечем будет дышать». «Теперь ясно», — ответил Марк, заранее готовясь к худшему. «А другого более безопасного маршрута ты не знаешь?» — обеспокоенно залепетал Оскар. «Этот самый безопасный из тех, о которых мне известно. Можно, конечно, используя грань инсоматоза, проложить собственный маршрут под землей, но для этого понадобится месяц и горы спаранов. К тому времени все эти кластеры перезагрузятся и землеройство потеряет всякий смысл. Все же разрушение горных пород – не основа моего дара, а удобная побочка. Тогда какой у нас план, какая в тоннеле обстановка?» Стал сыпать вопросами Марк. «Темень, но глаза привыкнут, пробежим по центру быстро, главное – держаться близко друг к другу, от меня не отходите добежать до нужного места, а там уж можно будет не бояться». Даже если зараженные все же наведутся и подадут сигнал всем, кто наверху. Как в этот раз машины навалены, не знаю, но сейчас посмотрю. Вы меня подсадите, а я обращу в гель проем для головы. Так и сделали. Горгон выбрал желе из отверстия, просунул голову и стал вглядываться во тьму, после чего его опустили и он шепотом огласил диспозицию. Ползуны придавлены машинами, их потихоньку подъедают несколько пустышей, которые, видимо, тут всем заправляют. Тех, кого увидел из лежачих, я прибил, особой разницы не будет, но хоть не просимофорит своим товарищам о нашем присутствии. Бегунов совсем не увидел, наверное, окрестные кластеры уже съедены, потому тоннель переживает далеко не самые оживленные времена. Самым матерым, кого заметил, был пустыш, сколачивающий свою первую стаю из побитых доходяг. А преимуществом, сделавшим его королем местных бомжей, стало лишь то, что у него не сломаны и не оторваны руки и ноги. В общем, враги страшны, но мы страшнее. Оскар, подключай кислород и все берем трубки, чтобы в темноте потом не искать, и прищепки на носы цепляйте. Когда все было готово, стена резко обвалилась биополимерной массой, и мужчины двинулись вперед стремительным шагом. Глаза их привыкли к темноте и помогали различать очертания машин и тел. Горгон вышибал дух из всех встреченных тварей, не щадя дара. Достаточно всего одного звука, из ближайших сотен метров сюда потянутся все твари, которые тоже разнесут молву о доступной пище. Они прошли уже половину пути, как вдруг случилось худшее. Из-под машины послышалось урчание. Ползун, скорее всего, даже не видел их, а только почуял, но Горгон, уже не скрываясь, бросил назад себя, к ходу. И они со всей доступной скоростью понеслись вперед, огибая еще теплые тела обращенных, грязь, колеса и костяки. Где-то вдалеке с обеих сторон стали доноситься урчащие звуки, весь тоннель уже знал о близости вкусных людишек, забравшихся в капкан. Секунду спустя знали уже и те, кто был на поверхности. Количество урчащих голосов увеличивалось, и тоннель наполнился эхом гомона и шумов от толкотни, скрипа и звона об асфальт фрагментов автомобилей. Мельтешение черных силуэтов и теней уже было видно даже новичкам Стикса. «Горгон, ну что там?» — крикнул Марк, сжимая во рту шланг с кислородом. Тот медленно поступал из баллона, закрепленного на спине Оскара. «Все, нашел, прижимайтесь к стене рядом и дышите только из баллона». Мужчины последовали совету и вжались в холодный бетон. Горгон же применил инсоматоз на полную и, держа трубку во рту, сразу отошел от обращенного в гель участка стены. Спустя мгновение сотни килограммов геля с оглушительным хлопком выбило из стены, как бутылочную пробку. Из вскрытого кластера хлынули тонны жидкого диоксида углерода, с оглушительным шипением обращаясь в пар, критически понижая температуру в тоннеле. Плотная белесая пелена снизила видимость, но Горгон потянул всех внутрь прохода. Крики зараженных потонули в свисте испарения опасного флюида. Они шли в удушающем тумане по широченному трубопроводу, дышали чистым кислородом, их подошвы каждый шаг примораживало к стенкам трубопровода, начавшим покрываться ледяной углекислой коркой. Это был самый безопасный путь, это было их спасением. Глава 18. Белтули Ануннаку Итту. Жилище Ануннаков тайное открыл он. Эпоса Гильгамеша, таблица В. Резкая разгерметизация трубопровода привела к мгновенному расширению углекислоты, находившейся под высоченным давлением. Обратившись в пар в тесном помещении, она тут же начала конденсироваться, заволакивая все вокруг плотным туманом. Это критически снизило видимость, и все же являлось меньшей из проблем. В трубе все равно не было освещения. Температура мгновенно обрушилась до минус 80, и не сразу взял в белый плен стены туннеля, пол и потолок. Рассыпчатой корочкой покрылся автомобильный тоннель вместе с остовами машин, мусором и первыми зараженными. Также стало затягивать поросшие прочные стенки металлической трубы верхнюю одежду троицы маленьких людей, спасавшихся от кошки во рту собаки. Марк почувствовал, как его пальцы, еще несколько секунд назад подвижные и цепкие, начали деревенеть. Это была непривычная зимняя дрожь, а болезненный, до костей пробирающий холод, словно под ногтями возникали локальные северные полюса. Он поднял руку к лицу, но защитные очки, защищавшие глаза от холодного ожога, покрылись плотным морозным узором, замороженные так, что через них можно было видеть лишь размытые тени. Одежда, пропитанная термостойкими покрытиями, хорошо сопротивлялась адским морозам, но, к сожалению, имела бреши. Запястья, шея, лицо не были защищены герметично. Ледяной пар наждачной бумагой обтирал кожу, высушивая лоб и щеки. Марк чувствовал, как холод буквально выдавливает тепло из тела, а мышцы начинают терять гибкость. Они шли, держась за руки, пробираясь через белесый туман, окутывавший все вокруг. Ледяной мороз проявлял себя в каждом шаге. Он сковывал движение, стягивал одежду, проникая в самые мелкие зазоры, оставляя жгучие покалывания. Оскар с Марком, уже привыкшие к постоянной угрозе, и теперь полностью полагались на Горгона, который вел их вперед сквозь непроглядный ледяной мрак. Внезапно тьму распорол мощный луч фонаря. Горгон взял его еще давно, словно вечность назад, у спелеотуристов, погибших в кластере с каменоломней. Широкий фонарь на 100 тысяч люмен выдавал ослепительно яркий свет, который прорезал непроглядную темень, и густой туман, как холод космоса пронзает солнечный протуберанец. Однако даже этот свет терял свою силу уже через несколько метров, утопая в плотной завесе, превращаясь в размытые обводы. Марк двигался осторожно, сканируя пространство перед собой. Видеть в тумане оказалось ничем не проще, чем в абсолютной темноте, особенно через заиндевевшие стекла очков. Луч фонаря лишь добавлял призрачные блики на стены, создавая обманчивые переливы тьмы и света. Однако это все же было лучше, чем ориентироваться исключительно на звук шагов, который гулко отдавался от стен, эхом заполняя пространство. Фонарный свет, по крайней мере, указывал, в каком направлении держать путь. Марку и Оскару приходилось полагаться на этот луч, как на единственную нить, связывающую их с реальностью. Они шли плотной кучкой, как стая ослепших пингвинов, боясь отстать от старой арктической птицы, знавшей правильный маршрут, а свет фонаря расплывался и угасал в тумане, превращая окружающее в зыбкую, бесформенную пустоту. Каждый вдох чистого кислорода казался тяжелым и каким-то неправильным. Сжатие в груди становилось сильнее, и ощущение недостатка воздуха вызывало покалывание и мелкую дрожь. Марк чувствовал, как голова начинала кружиться, словно кислород, спасавший от углекислого газа, теперь сам становился врагом. Его дыхание стало резким и зыбким. Оскар шел рядом, шипя и отрывисто дыша через трубку, выглядел так, словно боролся за каждую порцию воздуха, который попадал в его легкие, но не мог заполнить их до конца. Мороз не просто витал рядом, он был везде, как живая всеразрушающая сила, забирался в ткани одежды, делая их несгибаемо жесткими, пронизывал перчатки, превращая пальцы в онемевшие куски льда. Ремни кислородного оборудования замерзали, покрывая синим, и при каждом движении издавали хруст, будто вот-вот разорвутся. Туман пытался пробиться через волю людей, и только тонкий шипящий звук баллона оставался упрямым напоминанием о том, что у них есть еще немного времени, прежде чем это белое безмолвие окончательно поглотит их. Так они шли несколько минут, пока не уперлись в очередную замороженную стену. Марк сразу понял, что это конец кластера. Гаргон использовал инсоматос и продавил Биагель наружу. Один за другим люди пробрались через проход, оказавшись в просторном помещении. Фонарь Гаргона осветил пространство. Множество хороших автомобилей, ровными рядами стоявших повсюду, шлагбаумы, перила, знаки, все напоминало подземную парковку. Скорее всего, второй или третий подпольный этаж, потому что снаружи не проникало света. Гаргон хотел выплюнуть трубку с кислородом на пол, но шланг примерз к замороженным губам. С хрустом осыпающихся на осколки перчаток, Гаргон сжал и разжал руки. Потом поднес их ко рту и аккуратно разомкнул губы. Остальные последовали его примеру и стали скидывать с себя ломающуюся при касании одежду. По сравнению с трубопроводом стылый воздух парковки казался тропическим раем. Углекислый газ, конечно, продолжал стелиться из газопровода, но поток был незначителен. Обычные, медленно растекающиеся по полу клубы холода. Если не вдыхать и отойти подальше, то все будет хорошо. Наибольшая часть содержимого вышла при вскрытии автомобильного тоннеля. Опасности труба больше не представляла, и можно было сосредоточиться на обогреве и потенциальных угроз неизведанной территории. Зараженных здесь быть не должно. Первым начал свою речь Гаргон, и давалась она ему с великим трудом. Все, кто был на этом кластере, либо выбежали, либо толпятся где-то наверху. Нам надо спуститься на этаж ниже и снова пробить стену. Не издаем ни звука. Будем осторожны, глядишь, Стикс убережет. Марк и Оскар остались в одних шапках и кофтах, напоминая трупы исследователей Эвереста, которых альпинисты встречают при подъеме на вершину мира. Мужчины стояли, глубоко дыша настоящим воздухом, их движения были скованными и осторожными, как у людей на грани истощения. Марк медленно стягивал зубами перчатку, наблюдая за тем, как замерзшая ткань с трудом отлипает от его кожи. Пальцы были обездвижены, словно чужие. Их поверхность, некогда покрытая тонкими живыми узорчатыми линиями, теперь выглядела как безжизненная керамика. Белесая, блестящая, сухая. На некоторых участках ногти уже начали отслаиваться, а кожа у основания фаланг вздулась небольшими пузырями, наполненными мутной жидкостью. Гипотермические булы, подумал он, вспомнив, как в больницу к его матери в новогоднюю ночь привозили десятки подснежников, бездомных пьяниц с критическим обморожением. Рана от отсутствия мизинца на правой руке уже почти затянулась, с ней было все в порядке. Но кончики пальцев, казалось, были решительно потеряны. Они были черными, с четкими демаркационными линиями, отделявшими мертвую ткань от еще живой. Марк посмотрел на них с мрачным равнодушием. Судьба готовила его к очередной потере. Теперь было понятно, почему Гаргон так спокойно относился к отсутствию ног. Стикс, подобно Харону, брал за проход по кластерам кровавую дань. Оскар, стоя рядом, медленно присел, закатывая штанину. Поло штанов осыпалось крошками льда, и под ней обнаружились ноги, покрытые сероватой кожей с глубокими трещинами. Носки, пропитанные потом и замерзшими остатками воды, слиплись с плотью. При попытке поддеть верх носка, Оскар едва не закричал. Натяжение вызвало небольшие разрывы кожи, из которых начала сочиться густая, почти черная кровь. «Черт!» – промычал он отмороженными губами и бросая отчаянный взгляд на Марка. «Я больше не смогу убежать от тварей». Марк смотрел на свое лицо в боковом стекле черной иномарки. Контраст был почти пугающим. Область под очками, защищенная герметичными линзами, сохранила натуральный цвет. Остальная часть лица выглядела так, будто ее покрыли слоем соли, потрескавшейся и местами облезшей. Губы превратились в кровоточащие ленты, а кончик носа приобрел темный оттенок, первые признаки гангрены. «Сможем, вместе мы все сможем», — ответил Марк, с усилием протягивая руку Оскару, чтобы помочь тому подняться. Гаргон же словно был не человеком, а экстремофильной бактерией. У него не было никаких признаков обморожения, кроме красноты. Сторожил делал разминку, вертясь, словно вьюга, осыпаясь хрусткой на морозью, как новогодняя елка. Верхняя одежда на нем полностью раскрошилась, а дряхлые остатки он стряхнул с себя парой движений. Под осколками куртки оказался добротный черный свитер из ангорской шерсти. Когда сторожил закончил, то спокойно сказал: «Не страшись, брат-солдат, гангрена иммунного не взять. Скоро будет у нас передышка, подлатаем вас, не развалитесь». Ловкими движениями оттаивших конечностей, он соорудил для всех по живунцу и стал заниматься осмотром их распадающихся на осколки рюкзаков. Все-таки они находились не в простом углекислом тумане, а в углекислом конденсате, и даже отличный рюкзак Оскара, в котором находился баллон с кислородом, держался только благодаря металлическому перелету между материей. Несколько минут ушло на подпоясы и сборы, после чего мужчины медленно двинулись вдоль рядов автомобилей, новых, блестящих, словно только что сошедших с конвейера. Свет фонаря Горгона пробегал по их гладким поверхностям, отражаясь и играя бликами, которые скользили, как призраки, по стенам и потолку. Все вокруг было безмолвно, каждая деталь парковки казалась застывшей во времени. Впереди замаячил уклон вниз, гладкий, безупречно ровный бетонный пандус. Они спустились, шагая осторожно, и тихий стук по ступи раздавался эхом, словно заскучавшая парковка подражала их движениям. Воздух был плотным, но чистым, не было ни привычного затхлого запаха, ни следов крови, ни признаков разложения. На нижнем этаже царила такая же безмятежность. Машины стояли ровными рядами, их лаковые поверхности выглядели ухоженно и опрятно. Никаких пятен, ни единой горстки пыли, все было идеально. Это место не знало ни грязи, ни следов суеты людей и зараженных. Марк снова подумал, что ему повезло оказаться здесь с Горгоном. Опытный проводник не просто вел их вперед, но и выбирал маршрут, где риск встречи с зараженными был минимален. Нижний этаж оказался похож на предыдущий, но тишина здесь ощущалась еще острее. Только слабое эхо их шагов нарушало безмолвие. Фонарь выхватывал бетонные колонны, поддерживавшие массивный потолок. Каждая из них была покрыта сеткой едва заметных трещин, но сохраняла железобетонную устойчивость. Сероватый свод, гладкий и ровный, давил на людей своей массивностью, а геометрически идеальное пространство внушало странное чувство беспокойства. Марк вдруг осознал, что за время злоключения стал опасаться подобных открытых зон. Горгон остановился, подняв руку, чтобы остальные замерли. «Чисто», — тихо бросил он, внимательно осматривая очередной ряд машин. «И не стучите зубами, рукой челюсти держите, но будьте тише. Один зараженный, и снова придется пускаться в бега. Они уж нас не оставят, опять сбегутся отовсюду». Марк изо всех сил сжал зубы, а Оскар закусил рукав своей кофты. Добравшись до неприметной стены, Горгон остановился. «Наша цель за бетонной толщей. Подождем, пока перезарядится дар, поэтому смотрите в оба, рассасывайте живунцы и дышите глубоко. Споровый сок, лучший доктор». Через полчаса Горгон прицелился и стал прокладывать путь. Марк и Оскар медленно и болезненно принялись выгребать биополимерную массу одеревенелыми руками. Когда в стене образовался сквозной путь, Горгон кивнул на него, призывая мужчин ползти вперед. Сдерживая боль в обмороженных конечностях, они медленно стали проползать в довольно узкий тоннель. В прошлый раз Горгон вырабатывал проход, по которому можно было идти, и странно, что сейчас он решил сделать пробой, по которому в полный рост может пройти лишь годовалый младенец. Кряхтя и беззвучно матеря сторожила за порцию бессмысленных издевательств, Марк выбрался наружу и, скрипя зубами, опираясь на руки, встал в полный рост, отошел от отверстия, чтобы дать пролезть Оскару. Фонаря у него не было, и поэтому он ждал Горгона, трясясь от холода и усталости, полностью полагаясь на слух. В темном помещении было тепло и тихо. Оскару было еще тяжелее, и потому он даже не стал вставать. Отполз и, кажется, сразу провалился в сон. В это время из лаза выбрался и сам сторожил, после чего стал расталкивать Оскара, выводя того из коматозного состояния. «Позже отлежишься, надо дыру закрыть. Марк, помогай, будешь держать», — произнес Горгон. «Чего надо?» — раздраженно проговорил Оскар, от того, что уже начал проваливаться в сон. «Ложись головой к лазу, потом можешь засыпать». Скрипя от боли в обмороженном теле, Оскар, ничего не спрашивая, развернулся головой к лазу, через который они проникли внутрь. Положив фонарь так, чтобы удобно осветить стену, Горгон снял шапку с головы парня и, взяв его волосы, стал примеривать их к отверстию в стене. «Что происходит?» Превозмогая боль, вымолвил Оскар. «Хватает», — с радостью произнес Горгон, после чего попросил Марка прижать часть волос к стене и пояснил. «Твоей шевелюрой проход закроем. Лежи спокойно, не шевелись, чтобы я тебе полголовы случайно в камень не обратил». Оскар ничего не ответил и как был, так и остался на месте. Минут 20 ждали, когда можно будет активировать дар, после чего Горгон и Марк приладили волосы к стене, и бородач стал действовать. Вся шевелюра молодого человека окаменела. Тонкие нити каменных волос продолжали утолщаться, сливаясь между собой. Молекулы камня беспрепятственно проникали друг в друга, образуя крепчайшую массу. Когда Горгон перестал, то сел, чтобы отдышаться. Здоровенная вышла заплатка, надежная. Только лотерейщик и мутанты выше сумеют проломить, но поди с аршином в плечах по узкому тоннелю доберись до нее. Через минуту, взяв острый нож, он сноровисто отрезал волосы Оскара, уходящие в камень, схватил фонарь и пошел куда-то во тьму. Горгон поднялся на свои культи, после чего двинулся во мглу. Марк хотел было спросить его, хотя нет, не хотел. Сейчас он сопротивлялся усталости и желал лишь отдохнуть, но держался, понимая, что надо понять, где они и как действовать дальше. Спустя несколько секунд, Горгон, словно прожектором, подсветил свое лицо и торжественным шепотом, будто стал театральным конферансье, объявил: «Господа, встречайте единственный и неповторимый на ближайшие полсотни приграничных кластеров, великий и прекрасный стаб-тройник», после чего щелкнул настенным переключателем, и лицо теряющего концентрацию Марка озарило уютным, ласковым светом. Глава 19. И на ПИЛУ, и на МИЛТУ. С грязным он разлучился, чистым он облачился. Эпоса Гильгамеша, таблица 6. Пробудившись, мужчина не сразу вспомнил, где находится, а потому попытался резко принять сидячее положение. В ответ мышцы тела заныли, нехотя пробуждаясь от непривычной подвижности. Слегка кружилась голова, по капельничным трубкам, прикрепленным к его руке, мутно-желтые и зеленые растворы тянулись, медленно заполняя вены. Один из проводов, соединенных с капельницей, вел к монитору, отслеживающему пульс, а другой – к сенсору, фиксирующему уровень кислорода в крови. Многочисленные трубочки с тонкими иглами были соединены с катетерами, вогнанными под кожу, и, кажется, фиксировали малейшие изменения в самочувствии пациента. Он понял, что был накрыт больничным одеялом, легким и почти невесомым. От материи распространялся слабый запах дезинфицирующих средств, который смешивался с едким ароматом горьких лекарств. На руках и ногах ниже колен были намотаны бинты, плотно охватывающие травмированные участки, а сами конечности, ввиду продолжительной неактивности, даже не сгибались. Прищурив глаза, Марк заметил, что кое-где на коже были заметны серьезные обморожения, пятна с темно-синим оттенком, а также гематомы, синяки и порезы, которые только начинали заживать и еще сильно выделялись на усталом обескровленном теле. Однако, несмотря на боль и слабость, в целом он чувствовал себя лучше. Откинувшись назад, Марк понял, что силы покидают его. Организм требовал больше времени на восстановление. Он снова закрыл глаза, чувствуя, как сон блаженно уносит его в свою безмятежную тишь. Марк пришел в себя от манящего запаха, который, словно невидимая рука, обвил его и заставил открыть глаза. Аромат был изысканным и насыщенным. Легкий, душистый, пряный, сбрызнутый оливковым маслом и чуть подгоревшим запахом трав. Нос щекотали острые нотки чеснока и смолистая сладость лука, поджаренного до золотистой карамельной корочки. В воздухе витал непередаваемый дух мексиканского супа чили. Этот запах буквально заставлял слюнки течь, пробуждая аппетит, о котором Марк давно забыл. Он попытался сесть на кровати, мышцы еще немного побаливали, но желание утолить свой голод оказалось сильнее. Проморгав глаза, Марк принялся осматривать округу. Кровать, на которой он лежал, была до абсурда большой. С учетом эффективности, с которой талантливый архитектор организовал окружающее пространство, было странно видеть, что кровать достигала чуть ли не 3 метров в длину. Медоборудование не издавало никаких сигналов, лишь перемигиваясь разноцветными лампочками, а потому не нарушало приятную тишину. Капельницу кто-то заменил. Новые пакеты с растворами продолжали медленно обогащать кровоток. Стараясь не делать резких движений, Марк осмотрел свои конечности, обмотанные бинтами. На руках пальцы стали короче на полфаланги. Кончик носа тоже отсутствовал. Легкое покалывание в области обморожения и синяков говорило о том, что тело еще не пришло в полную норму, но сильных болей не было. Все чувствовалось немного отстраненно, как для человека, проснувшегося после полуденной дремы и не вполне владеющего своим телом. Однако с каждым вдохом Марк все сильнее ощущал, как возвращается к жизни. Попробовав двинуть ступнями, он обнаружил, что не чувствует пальцев, однако ноги двигались, и это внушало надежду на полное восстановление в ближайшем будущем. Согнув ногу в колене, Марк попробовал нагрузить стопу. Боли не было, но чувствительность казалась гораздо выше. Словно после интенсивной обработки ступней в косметической клинике крупнозернистым абразивом. Очень интенсивной обработки. Кое-как привыкнув к новым ощущениям, Марк спустил ноги на холодный посеребренный пол. Казалось, все поверхности вокруг были облицованы разного рода антимикробными покрытиями. Куда ни глянь, углерод с серебром. Также нигде не было видно пыли и грязи, словно само пространство не терпело беспорядка, и вездесущая сорная взвесь не могла найти себе места в этой биоцидной гармонии. Стены имели странный рельеф, в котором Марк различил рябь шумоподавительного поролона. Однако, дотронувшись до них, он ощутил только прочный металл. Рядом с кроватью возвышался столик, на котором находились несколько прозрачных бутылочек с жидкостью, запаянные шприцы и перевязочные материалы. Там же лежал аккуратно сложенный милитари, камуфляжный костюм. На стене сонной поганкой висела хирургическая лампа на длинной, гибкой ножке. В углу палаты возвышался большой шкаф с множеством ящиков и медицинскими инструментами. Марк понял, что его удобная кровать также представляла собой мобильный операционный стол со встроенными креплениями для фиксации конечностей. Рядом примостился столик на колесах с несколькими прозрачными полками, заполненными подносами с инструментами, зажимами, скальпелями, пинцетами и многим другим. У стены стоял компактный аппарат искусственной вентиляции легких со спиральными трубками, аккуратно свернутыми на держателе, и несколько других предметов, о назначении которых Марку приходилось только догадываться. Возле двери был закреплен умывальник из нержавеющей стали, а на стене висел дозатор антисептика. Вся палата была выдержана в холодных стерильно-серебристых тонах, белые эмалированные панели и матовые металлические поверхности. Это была высокоорганизованная больничная комната, совмещенная с операционной и реанимацией. Опираясь на заботливо оставленные для него ходунки, Марк принял вертикальное положение. Несколько минут привыкал к ощущению веса, глядя на свои ноги. Снова сел на кровать и стал одевать костюм. Решил осмотреться и медленно сделал шаг, потом другой, третий, пока не зашел за стоявшую рядом ширму. На такой же кровати, оснащенной памятью формы, в окружении большого количества медицинских приблуд лежал Оскар. Забинтованный, словно египетская мумия, молодой человек находился без сознания, и Марк не стал его будить. Последним, что он запомнил, была ободряющая речь Горгона, и сейчас, по всей видимости, они находились в безопасном месте, о котором говорил старожил, и можно дать себе и другим отдохнуть. В углу лазарета располагалась красивая полупрозрачная дверь, герметично утопленная в проем. Она хитро просвечивалась сине-зеленым кварцем. Поддалась легко, в контраст всем встреченным до этого дверям, которые приходилось то выкручивать, то вываривать, то вышибать. Бесшумно въехала в стену и так хорошо встала на место, что не было никакой возможности различить ее контур в дверном косяке. Марк с удовлетворением отметил, что пространство вокруг сделано с великим вниманием к мелочам, и двинулся по коридору, ведущему прямиком в помещение, откуда разносился запах. Пройдя вдоль такой же серебристо-стерильной анфилады дверных проемов, Марк достиг своей цели. Перед его взором предстала самая удивительная кухня-гостиная, которую он когда-либо видел. Это пространство было выполнено в виде многозональной структуры. Каждая деталь, каждый элемент здесь был идеально вписан в общую канву, подчинен принципам минималистичного дизайна и интегрированной эргономики. Стены были покрыты скомбинированными панелями, которые выполняли несколько функций, служили мощнейшей шумоизоляцией и вместительными шкафами. Но было бы кощунственно называть эти диковины столь пыльным и древним словом. Это были не шкафы, а интерактивные экраны, скрывающие за собой системы хранения и устройства, доступ к которым открывался касанием. Ящики и встроенные в стены гермобоксы имели интерфейсы с электронной системой контроля, позволяющие открывать и закрывать их по команде, что обеспечивало удобный доступ к содержимому, не нарушая эстетику. Не было видно ни единой ручки, ни скоб, ни кнопок, ни торцов, ни капель, ни колец, только нажимные механизмы и врезные, слившиеся с плоскостью фасада, почти невидимые углубления. Полки из керамического композита с антипылевым покрытием регулировались с помощью системы противовесов. Ящики, расположенные по углам, плавно открывались и закрывались благодаря пневматическим направляющим. Внутри находились модульные разделители, которые можно было легко переставлять для оптимального использования пространства. Столешница, покрытая прочным антимикробным слоем, была устойчива к царапинам и повреждениям. В ее поверхности скрывались ящики, отворявшиеся при легком нажатии благодаря доводчикам. Тонкие кружочки, будто нарисованные на столешнице, на деле являлись утопленными в ней конфорками индукционной плиты. Под ней находились выдвижные корзины, плавно движущиеся по алюминиевым направляющим. Вдоль стены тянулась система откидывающихся полок, на которых аккуратно стояли консервные банки с приправами и сушеными травами. Между рабочими поверхностями скрывались шкафы с раздвижными дверцами, в которых хранились крупы, чистящие средства и прочие разумно укомплектованные предметы кухонного обихода. Компактные стеллажи вдоль одной из стен были ловко оборудованы для горшочков с растениями, помидоры черри, лавровый куст и перья зеленого лука придавали пространству домашний уют. Вместо полотенец и прихваток использовались одноразовые покрытия и салфетки. Однако самым удивительным и продуманным было освещение. Над головой Марка развернулась замысловатая и необычная оптоволоконная паутина, где вместо привычных светильников использовался лишь один единственный источник света, связанный с сетью прозрачных, как хрусталь, нитей. Это ощущалось как разлитое по тонким кулуарам жидкое солнце. В нише, скрытой под потолком, располагалось сердце этой системы, передающее энергию по незримым путям. Внутри скрывалась сложнейшая оптика, линзы из закаленного стекла и отражатели, и множественные направляющие. Здесь не было никаких электрических проводов, только мистическая работа оптоволоконного гуру. Сама система кабелей выглядела не менее впечатляюще. Их тонкие нити были спрятаны в стенах, в полу и даже в мебели. Каждый кабель представлял собой сверхпрочный проводник, выполненный из кварцевого стекла, которое практически полностью исключало потери при передаче. Удивительным было то, как мастерски эти нити расходились по помещению. Они завершались в точках, скрытых за отражателями или линзами, которые мягко рассеивали свет. Некоторые кабели заканчивались миниатюрными диффузорами, превращающими свет в лучи, аккуратно подчеркивающие определенные зоны. Кухонную стойку, рабочие поверхности, даже ящики, которые подсвечивались изнутри, как будто их освещала магия. Система была полностью пассивной, никакой электроники, только выдрессированная до совершенства оптика. Поворотные разветвители позволяли управлять световым потоком, направляя его в разные зоны, а встроенные в различные линзы и отражатели, установленные в нужных местах, обеспечивали идеальное распределение света. Это была инженерная феерия, основанная на полной самоотдаче материала. Свет был больше, чем просто утилитарной необходимостью. Это было искусство, оптический балет фотонов, который подчеркивал и углублял совершенство каждой детали этого уникального подземного бункера. Посреди кухни за откидывающимся столом в таком же камуфляжном костюме сидел Горгон. Взгляд его был направлен словно куда-то за горизонт. Левой рукой он ел одуряющий вкусный суп, а правой постоянно водил в воздухе, словно выписывая магические знаки. На столе благоухали и другие чашки с супом. «Добро пожаловать на глухарь, брат-солдат!» — поприветствовал Марка Старожил, не отвлекаясь от еды и странного священнодействия. «Спасибо, что подлечил, в очередной раз нам с Оскаром жизни спас. Пожму руку сразу, как пальцы отрастут», — с улыбкой ответил ему Марк. «Пустое», — добродушно отмахнулся бородач. «А нехило у тебя отросла борода», — отметил про себя Марк, и, уловив его взгляд, Горгон заботливо пригладил ее ладонью. «Сколько мы уже здесь находимся, изрядно по меркам Стикса. Пятый день, ты вслед за Оскаром вырубился, ну а мне пришлось вас тащить до операционной, убирать гангрены. Чего время тянуть, наркоз тут хороший, всегда есть кетамин, пропофол, барбитура, все готово к таким вот инцидентам. Решил вас подержать без сознания, чтобы новая кожа наросла, без нее вы бы только мучились несколько дней, а так хоть отоспались хорошенько. Крови, конечно, потеряли весьма немало, но да ничего, капельница живчика любого доходягу в богатыря превратит. Гороха тоже не пожалел, так что не только вы, но и ваши дары должны были стать немного сильнее. Теперь понятно, почему сон был таким долгим. Задумчиво протянул Марк, но я смотрю, не дружишь ты с врачебной этикой, вдруг я был бы против, с надменной претензией произнес перебинтованный мужчина. Этика мудрости не товарищ, подмигивая, ответил старожил, все еще продолжая выписывать рукой непонятные жесты. Расскажи про этот глухарь, про то, почему здесь безопасно, про дальнейшие планы, про дары и почему ты все водишь рукой по воздуху. У меня сил сейчас больше, чем когда-либо с момента провала в этот мир, и я хочу все знать, заинтересованно глядя на бородача, произнес Марк. «Терпение, друг мой, терпение», смиренно ответил Горгон, подвигая к Марку большую чашку с супом. Живот заурчал, и Марк, вспомнив о диком голоде, решил приняться за еду. За стуком ложки он не услышал, как приковылял и Оскар. Короткая стрижка шла ему гораздо больше предыдущей. Горгон подвинул чашку и ему. Оскар, лишь кивнув мужчинам, принялся за дело. Супа была целая кастрюля, вкуснейшее, нажористое произведение кулинарного искусства. Горгон постарался на славу. За первой порцией последовала вторая, потом третья, и так мужчины ели, покуда не показалось дно кастрюли. Но и тогда голод не уходил. Горгон достал из духовки запеканку, которую съели так же быстро и с наслаждением. После пили ароматный клубничный чай. Как только всеобщий голод был удовлетворен и настало сытое блаженство, Горгон перестал водить рукой в воздухе, проморгался, сориентировав взор на сидящих перед ним людях, и начал свой рассказ. Глава 20. Бетеру и Батумалу Пухар Намаэльтеру. В дом, откуда вошедший никогда не выходит в путь, по которому не выйти обратно. Эпоса Гильгамеши, таблица 7. Подземный бункер Глухарь находится в стабе класса Тройник. С трех сторон его обжимают довольно спокойные кластеры. Подземная парковка, через которую мы пришли, обходная выработка соляных копий по левую сторону и сеть инженерных галерей противооползневой системы по правую. Последняя, правда, часто прилетает с кучей народа. Инспекторы контроля деформаций, логисты, операторы дренажных систем и другие специалисты. Соляные копии грузятся не полностью, только обходная выработка. И она служит для перемещения по ней горняков, так что чаще всего никого не встречаем, но иногда, в редких случаях, получаем толпу свежеобращенных. Видимо, это связано с тем, что порой кластер прилетает из мира, где обед у рудокопов происходит на несколько минут раньше. Вот и перекидывает множество ничего не подозревающих людей. Глухарь мы построили 17 лет назад объединенными усилиями нескольких рейдерских групп с целью создания временного лагеря и зоны отдыха. Это самое безопасное место на многие десятки километров. А почему назвали так? Подал наконец голос Оскар. Из-за бинтов, перепоясывающих нос и часть лица, он немного гнусавил. Однако паренек держался после множественных мелких ампутаций бодро, и Марка с Горгоном это радовало. «Каков главный принцип выживания в приграничье?» – задал Горгон наводящий вопрос. «Кооперативность?» – тут же предположил Марк. «Боевая мощь иммунных?» – озвучил свою догадку Оскар. Вместо ответа Горгон внимательно посмотрел на спутников и, улыбнувшись, нарочито медленно приложил палец к губам, словно призывая к молчанию. Главный принцип выживания в приграничной зоне – имитация вашего отсутствия. Выживание зависит от отсутствия ваших звуков, следов, запахов и даже излучений. Матерый элитник с даром сейсмочувствительности или способностью ощущать потоки электронов мог бы услышать нас даже на глубине. Именно поэтому глухарь – максимально экранированное место с возможностью доналдовских технологий. Бункер, насколько это возможно, не электрифицирован, не имеет в конструкции нестабильных изотопов, полностью герметичен, за исключением трех точек входа, и шумоизолирован настолько хорошо, что способен целиком заглушить звук и вибрацию объемного взрыва. Повезло же нам оказаться всего в 6 кластерах от этого убежища, обрадовался Оскар. Для того и строили его, также укрепляли его на случай, если в будущем лет этак через 30-50, при обновлении возраста соседних кластеров, он выдержал бы обрушение, миграции геологических формаций, перемену обводненности, давления и кислотности. Что значит обновление возраста кластеров, ухватился за новую мысль Марк. Как вы помните, обычные кластеры перезагружаются через определенные временные промежутки. Для приграничных кластеров средним периодом перезагрузки можно считать 4 недели. И каждый раз кластер прилетает примерно из миров, находящихся на одной и той же хронологической линии. Поэтому кажется, что обновленный кластер является копией предыдущего, хотя они не полностью идентичны. И каждые 30-50 лет кластеры обновляют временную линию, из которой переносят участки миров. Продолжил Марк. Суть ты обозначил верно, но сроки тут разнятся от кластера к кластеру и зависят от множества факторов, таких как близость к пеклу, удаленность от черноты, степень родства кластеров внутри кластерных конгломератов и многое другое. Поэтому, если вдруг через 20 лет противоползневая система одряхлеет, то, прилетая в Стикс, может сразу обрушаться, создавая серую зону, через которую нельзя проложить тропы. А что будет, если в последующее обновление временной линии в мирах, из которых копируется сеть противооползневых галерей, сдерживающие горные массы каркасы будут уже обрушены? Задал резонный вопрос Марк. В таком случае этот участок мира может не пройти проверку на соответствие и замениться на абсолютно другой, который будет проходить все те же этапы до истечения условного срока годности. Однако исключений из этого правила может быть множество. Не все кластеры испещрены подземными ходами. В срединных землях, куда не прилетает больших городов, кластеры, помимо очевидного соответствия поверхностных сооружений, соединяются геологическими формациями, сходными по плотности породами, изгибистой геометрией слоев и прочими характеристически подобными структурами. Там не получится побродить под землей, но есть свои плюсы. К примеру, если прилетает нефтяная скважина, то велика вероятность, что все окрестные кластеры грузятся тоже с нефтегазоносными пластами, а из-за перепада давления нефти вырывается столбом наружу. Такие точки, конечно, бесхозности не терпят, и их тут же занимают обладающие силой удерживать и доить кластер. Но понимая принципы кластерных стыковок, можно обнаружить много чего подобного. Вот это шикарно! С неподдельным удивлением воскликнул Оскар, но тут же одернул себя и уже тише продолжил. Это ведь райское изобилие всего на свете. Домов, людей, ресурсов, редкостей, земель и вообще всего, что можно вообразить. Так-то оно так, но сладкая начинка всегда в несъедобной обертке. Монстры, катаклизмы, внешники, атомиты, сектанты, черт еще знает кто, ставят палки в колеса построению иммунными рая под черноглазом. Стикс не любит, когда кому-то хорошо, когда кто-то сидит на месте, когда считает себя самым хитрым и много чего еще. От его присмотра нигде не спрячешься, и потому в это, вечно бурлящий бульон, в который постоянно подкидываются новые ингредиенты, и убирается пенистая пленка. Но бульоны образуют накипь, и потом, сколько посуду ее не чисти, с ней не совладать, произнес Марк, внимательно следивший за линией разговора. Какие-то островки стабильности в вечном хаосе всегда образуются. Есть тут такое, что впору звать накипью. Одними губами, с несвойственной скованностью произнес Горгон, но об этом говорить ни к чему. Мы с вами пока всего лишь барахтаемся на поверхности, и нам главное, следить за незримой ложкой, чтобы вместе с пеной, не зацепило и нас. Помолчали. Марк налил еще чаю и, переварив услышанную информацию, мужчина задал следующий вопрос. Дальше путь будет такой же непредсказуемый и сложный. Горгон лишь улыбнулся и пожал плечами, давая понять, что у судьбы на все свои планы. А есть в этом бункере что-нибудь для усиления нашей группы? Оружие какое? Огнестрелов тут нет, огорчил паренька бородач, но сразу же поспешил обнадежить, но есть кое-что получше. И что же? С азартным предвкушением спросил юноша. Рекурсивные арбалеты, подмигнув, заулыбался во все 32 зуба Горгон. Арбалеты? На лицо парня наползла кислая мина. Да как с ними тут развернешься? Горгон же, вместо ответа, аккуратно водрузил на стол привлекательный черный кейс, который до этого был прислонен к одной из ножек. Бородач открыл его и аккуратно поддел корпус арбалета в тканевом защитном чехле. Убрал темно-оливковый кожух и, улыбаясь, продемонстрировал его увлеченным товарищам. Легкий, но прочный каркас из алюминиево-магниевого сплава с хищной противоударной геометрией и антибликовым чернением. Проверив поверхность корпуса на предмет сколов и трещин, Горгон убедился, что все в порядке, и положил каркас на стол. Затем он взял плечи, выполненные из армированного углеродного композита, и вставил их в пазы. Они вошли с приятным упругим заклепом. Горгон придавил их мозолистой рукой, проверяя смыкание соединений. После этого поднял магазин, аккуратно вставил его в слот на арбалете до хрусткого фиксаторного щелчка. Затем, дернув рычаг, сторожил натянул ее с легким усилием, почувствовав, как арбалет приготовился к выстрелу. После этого Горгон проверил положение предохранительной пластины, которая блокирует механизм в случае ложного срабатывания. Включил и выключил ее несколько раз, удостоверившись, что это не вызывает затруднений при стрельбе. Дернув за рычаг, он вновь натянул тетиву с легким усилием, проверяя реакцию механизма. Подняв арбалет и прицелившись в воображаемую цель, Горгон продолжил ревизию. Он тщательно осмотрел каждый элемент, начиная от кнопки антиперегрузки на прикладе и заканчивая системой направляющих для болтов. Все механизмы двигались плавно, ничего не цеплялось, а затворы под подавательными рычагами не создавали лишнего сопротивления. Вишенкой на торте стал тактический фонарь, который сторожил приладил на одну из планок Пикатинни. Горгон удовлетворенно кивнул, чувствуя, как арбалет теперь полностью собран и готов к действию. «Смотрите», — сказал он, слегка покачивая оружие в руках, — «это Орехов Н-24, или просто Орехов, рекурсивный многозарядный арбалет, который станет надежным товарищем, если вы научитесь с ним обращаться». Он снова провел рукой по корпусу, как будто погладил котенка. «То, что вы видите перед собой, не арбалет, а сама богиня компактности и эргономики, спустившаяся с небес. 2 килограмма счастья для людей и тихой смерти зараженным. Калашников арбалетного мира. Безумная износостойкость, прочность и удобство – вот первые друзья этого произведения искусства». Горгон переломил массивную дробовиковую рукоять, и этим она тут же натянула рычаг тетивы. Магазин тут же заботливо подал болт. Это нестандартная, мгновенная зарядка впечатлила обоих зрителей. Легко, правда, на одном движении, без лишних усилий. Натяжка меньше секунды, и арбалет готов крушить черепа. Никакого ручного взведения. Все продумано до мелочей. Он уперся прикладом в плечо и замер, позволяя оценить удобство прицеливания. Магазин на 10 болтов. Подаются мгновенно. Не нужно отвлекаться на перезарядку в критически важный момент. Сами магазины лишь немногим больше, чем рожок калаша. Болты, конечно, тоже непростые. Идеально сбалансированные жнецы смерти. Карбид вольфрама, спиральный профиль, микроячеистая, вибропоглощающее мембранное покрытие, гиперборическая заточка, алмазное напыление. Внутри полиуретановая пустотелая камера-амортизатор. Обратите внимание на плечи. Вы можете менять усилие натяжения. 27 кг пробьют голову ползуна и пустыша с 20 метров, или 41 кг, если впереди бегун или неразвитый лотерейщик. Жрач на стадии превращения в топтуна, увы, уже слишком крут, чтобы на собственной голове оценить пробивную мощь этого малыша. На этих словах Горгон извлек и покрутил в пальцах миниатюрный болт, если только не наловчить избить по глазам движущейся цели, подытожил сторожил и кинул болт Оскару. Тетива, сверхпрочное полиамидное волокно с нитридом титана, душа и голос арбалета, меньше растягивается, меньше изнашивается, это и так понятно. Он замолчал на мгновение, давая словам осесть в интеллектуальных полях его спутников. Затем снова взглянул на Оскара и Марка и стал переходить к концу. Планки Пикатинни на нем тоже есть. Для любого дополнительного оборудования, будь то лазер или оптика. Также стоит упомянуть, что в разные части арбалета встроены атомные часы, анализатор летучих соединений, лазерный дальномер и счетчик Гейгера. Ночью, в тумане, в воде он не подведет. Грамотно обращаясь с этим оружием, рейдер способен существенно увеличить свои шансы на выживание в лабиринте приграничья, превратившись в тихого художника, кровавой кистью расписывающего картину боя. Ухватив арбалет покрепче и взглянув на мужчин, он подытожил: «Но чтобы арбалет стал по-настоящему полезен, он, как и любое оружие, должен сделаться продолжением ваших рук и глаз. Это Орехов, и беря его в руки, вы должны переставать понимать, где кончаются руки, а где начинается рукоять, и чтобы это случилось, будете вместе проходить тренировки». Марк остался впечатлен арбалетом, чувствуя в себе желание опробовать его в деле. Оскар тоже перестал унывать от того, что в планах нет огнестрелов, с которыми он, как считал, неплохо управлялся. Горгон, видя, что его речь прошла удачно и идея научиться стрелять из рекурсивного арбалета запала в души его товарищей, негромко хлопнул в ладоши и заявил: «Все, антракт, перерыв на чай, берите кружки с собой и давайте пройдемся по всем помещениям». Не зря же его столько времени строили. Аромат наполнил гостиную. Мягкие и освежающие зеленые листы, легкая цитрусовая свежесть. Послить меда и ванили, с едва уловимыми землистыми оттенками. Все это сбалансированно сливалось в общее русло, создавая атмосферу уюта и покоя. Мужчины прошли по коридору рядом с лазаретом. Двигались они медленно, как и положено отряду побитых коллег. Горгон уверенно вел их по коридору, почти полностью поглощенному приглушенным светом аварийного освещения. Узкий блестящий серебром проход тянулся вперед. Шуршание намоток, тихие шаги слабых ног и стук ходунков о напольный металл должны были отдаваться эхом в тихом металлическом пространстве, но на удивление, люди почти не слышали шагов друг друга. Перед нами стояла задача организовать этот клочок земли с максимальной пользой для ступивших на него. Видите вентиляционные решетки? За ними скрыты многоступенчатые фильтры грубой и тонкой очистки. Первая ступень – электростатический улавливатель, он удерживает крупные частицы. Вторая – углеродная матрица, справляется с химическими загрязнениями. На поверхность ничего не уходит, чтобы, не дай стикс, это не привлекло особо любопытного зараженного. Твари они азартные. Для них примесь запаха старожила в отфильтрованном воздухе тоже, что для нас головоломка. Начнет вынюхивать и набредет на воздуховод. Такое бывало не раз при попытках строить бункеры. Существует даже отдельное искусство проектирования зданий в стиксе. Именно с такими мастерами глухарь был в свое время возведен. Все циклы тут самозамыкаемые. Все системы дублированные, а в случае поломки обеих, нагрузка перераспределяется на адаптивные и резервные. Входов и выходов тут нет. Проектировался бункер под иммунных с дарами, способными проложить дорогу внутрь. Сложность также была в том, чтобы он десятки лет мог стоять без заботы человека, сам чистил воздух, сам высушивал его, сам обрабатывался от микробов, плесени и прочей гадости. Они подошли к очередной стеклянной двери. Горгон легко толкнул ее, и створка неслышно уехала в сторону, привычно утонув внутри стены. Каждый проход через дверь, изоляция и дезинфекция. Пары пероксидов и озона стерилизуют поверхность, ультрафиолет и кварц завершают работу. Наш иммунитет справляется с любой заразой, но до определенной концентрации. Яды, газы и любые другие интоксиканты могут убить нас, как и в прошлой жизни, пусть им это теперь и труднее. Дальше коридор расширился, и они оказались перед помещением, защищенным двойным слоем прозрачного армированного стекла. Внутри в ярком свете флуоресцентных ламп виднелись неглубокие аквариумы с зеленой жидкостью. Это биологический отсек, продолжал Горгон, не замедляя шага. Единственное место, в котором бункер не убивает микробиом. Тут живет модифицированная для повышенной ассимиляции углекислого газа и с улучшенным выделением кислорода колония цианобактерий. В общем, местный чистый воздух – заслуга триллиона зеленых тружеников. Используется питательная среда на основе замкнутого водного цикла. Конденсация, очистка, рециркуляция. Это не просто зеленая жижа, разлитая по чашкам, это автономный микроклиматический модуль. Заходить туда не стали и повернули налево. Перед мужчинами снова отворилась дверь, и Горгон, глядя на помещение с ностальгической улыбкой, представил его. Многофункциональная зона. Указал Горгон на пространство вокруг. Системы подвесных креплений позволяют трансформировать эту комнату в тренировочный зал, мастерскую или испытательный полигон. Пол укреплен арамидным покрытием, чтобы выдерживать эффекты большинства даров и орудийных ударов. Бывалый иммунный встал перед мужчинами, по-военному заведя руки за спину, обвел помещение взглядом. Его лицо оставалось сосредоточенным, но на лице играла любопытная ухмылка. После этого он посмотрел им в глаза и произнес: «Здесь мы раскроем потенциал ваших даров». Глава 21. Гильгаме, Анадем Кутимель Такут Пенка Элелму, Маамару. Гильгамеш, на силу ты свою не надейся, лицом будь спокоен, ударяй же верно. Эпоса Гильгамеша, таблица 3. Для начала хочу сообщить, что способностью, позволяющей определить ваши дары, я не владею. Однако имеется колоссальное множество косвенных методов постигнуть природу сверхъестественных воздействий. На данную тему написано весьма немало руководств, мануалов и философских трудов. Наиболее основательным из таких я считаю замечательное пособие блокнота по полевому познанию силы Стикса. В нем собраны многолетние замечания и опыт множества рейдеров, касающиеся искусства индуктивного познания дара. К примеру, самое простое, что может сделать любой, осмотреть себя на предмет физических изменений. Хвостов и крыльев у иммунных я не встречал, но такие вещи, как выпадение волос, трансформация цвета глаз, появление эпителиальных образований, смена пигментации и многое другое, уже дадут кое-какие сведения о происходящем с человеком. Однако, не говоря дурного слова о блокноте, на мой взгляд, возлагать больших надежд на это не стоит. В большинстве случаев, визуальные изменения могут свидетельствовать в пользу появления пассивных даров, более редких в сравнении с общей массой и, как правило, малополезных на этапе пробуждения. Большинству же иммунных достаются активные дары, и визуальные изменения, если и происходят, то только при применении. И как понять, пассивен ли мой дар или активен, задал своевременный вопрос Оскар. Знахарь или другой спец по дарам мог бы ответить, просто взглянув на вас, но мы используем экспериментальный метод. Будем активировать дар, следить за головной болью, расходом живца. Применил ты дар или нет, чаще всего получается определить по самочувствию и последующей слабости, поэтому предлагаю приступить к делу. А что насчет внешних проявлений дара? Я пока вас отмывал и штопал, наружных признаков не заметил, а уж в наблюдательности мне не откажешь. Даже если бы кто-то из вас стал чаще моргать, по-другому пахнуть или говорить, я бы это заметил. Или, по крайней мере, интуиция сообщила бы мне, что что-то в вас изменилось и есть необходимость присмотреться получше. Марк отогнул рукав костюма и поглядел на свою правую ладонь. Ее венчали 4 забинтованные пальца без верхних фаланг. От тела исходил стойкий фармацевтический аромат. Как горгон может выделять в этом постоперационном амбре изменения запаха, Марку было неизвестно. Однако он приметил, что из-под бинта выглядывал какой-то текст. Заинтересовавшись, мужчина отогнул кусок марли и вчитался. «Оскар, Марк, горгон, 3 товарища. Что это за татуировка?» — спросил он старожила. Горгон тоже закатал рукав, показав аналогичную надпись. На предплечье Оскара виднелось похожее клеймо. «Это опознавательный случай, если вдруг на нас окажут ментальное воздействие. Например, если с помощью удара захотят натравить нас друг на друга, заставить сомневаться в том, кем мы приходимся друг другу, то первым делом сверьтесь с информацией на татуировке. Поверьте, зараженные и люди с такими коварными дарами встречаются чаще, чем можно себе представить, и они гораздо страшнее боевых. Против них нужно готовить предупредительные меры. Это самая простая, но действенная паранойя, как я погляжу, здесь в чести». С уважительной улыбкой глянул на горгона Оскар. «Без даров ментальной защиты приходится вертеться ужом, готовясь к возможным когнитивным атакам заранее», — развел руками бородач. «Подобных техник и хитростей иммунные выработали не одну сотню. Книг по ментальной защите для новичков тоже написано немало. Потом обязательно ознакомьтесь с ними в каталоге глухаря». На это Марк кивнул, а Оскар нетерпеливо напомнил горгону, чтобы он начал уже тренировку активации даров. Бородач на это указал рукой в сторону пуленепробиваемой камеры и предложил мужчинам последовать к ней. «Сперва о мерах безопасности. Мы, конечно, рискуем в любом случае, но если дар будет способен действовать через стекло и окажется разрушительным, то хотя бы частично обезопасит нас от последствий применения. Попробуйте сначала использовать дар на расстоянии, а после, если это не сработает, будем активировать дар при касании, в движении переходить к другим менее очевидным способам, пока что-нибудь не выясним. В гермобоксе ведется видеозапись, работают фиксаторы разного рода интерференции и сбор биометрических данных. Отсмотрим все после увиденного на предмет волнений, которые незаметны человеческому глазу». В герметичную камеру горгон поместил обычное белое перышко и предложил Марку применить дар. «Пока просто попробуй внутренне настроиться на то, чтобы оказать влияние на перо, очистив разум от лишних мыслей. Такой простой способ чаще всего приводит к срабатыванию удара у новичков». Марк встал напротив прозрачного гермобокса с пером и постарался сосредоточиться на оказании влияния. Представил, что у него ни рук, ни ног, ни тела, ни головы, а только умозрительный прицел, и попробовал активировать дар. Перо лежало там же, где и было. Прислушавшись к своим ощущениям, Марк не почувствовал каких-либо изменений. Иммунный сосредоточился и опять использовал способность, представив, как двигает перышко от себя, но вновь ничего не вышло. Так он пробовал снова и снова, но перо не реагировало на его попытки оказать какое бы то ни было минимальное воздействие. Стекло тоже выглядело как и прежде. Ни царапин, ни трещин, ни потеков, ни узоров, ни обледенений. Марк глянул на горгона, но тот пожал плечами и предложил использовать для активации дара визуализацию. «Представь, что действуешь невидимой рукой. Иногда это помогает призвать дар». Марк пытался так и этак, то напрягался, то наоборот, расслаблялся, но дар не отзывался. Горгон, видя, что старания мужчины не увенчались успехом, предложил Марку отдохнуть и понаблюдать за попытками Оскара. Молодой человек тоже провел полчаса, безуспешно силясь заставить перо взлететь или загореться, но ни его потуги, ни высказываемые вслух команды не помогали делу. Молодые люди целое утро только и занимались тем, что неотрывно пробовали следовать советам старожила, используя различные ментальные и мнемонические практики. Подключали воображение, задействовали разные эмоции, но ничего не происходило.